Глава 7. Вернувшись в отель, я первым делом решила допросить хозяйку. Меня интересовало, как открыть свое дело, что для этого нужно и куда идти. Я слышала от служанок, что знать и гораздо проще получить всякие разрешения и бумаги. Однако не понимала, отчего так? Что решает в этом случае титул? Теперь я не могла представляться полным именем и упоминать родных, а значит, стала простой жительницей империи. Девушки видно не было, она словно растворилась без следа. Немного потоптавшись на месте, решила вернуться позже. Кажется, я обещала волку посетить кофейню и объесться до отвала. Нужно выполнять, тем более, что у меня с утра и крошки во рту не побывало. Похлопав себя по бедру, подзывая зверя, двинулась к выходу. Улица вновь приняла в свои теплые объятия, обдувая ветерком. Он взлохматил волосы, играючи пройдя по лицу, и убежал дальше. Я шла по памяти и старательно вынюхивала сладкие, вкусные ароматы. Я словно превратилась в своего нового друга, что точно так же водил носом из стороны в сторону и облизывался. Мне отчаянно хотелось дать ему имя, но ведь внутри он человек с именем, историей и семьей. Вскоре, я была уверена, он все вспомнит и вернется к себе на родину. А я останусь в одиночестве, от которого так стремилась сбежать. Я не смогла подавить наполненный грустью вздох, и волк тут же ткнулся мне в ладонь мокрым носом. Погладив черную шерсть между ушами, я постаралась отогнать от себя плохие мысли. Нельзя считать оборотня просто зверем. Тот лекарь прав. Я должна буду отпустить его, желательно без сожалений. Вскоре мы нашли кофейню. Рядом с ней, прямо в этом же доме, была булочная. Я не знала, можно ли войти со зверем, но судьба любит рискованных. Мы прошли под тканевым навесом мимо столиков с сидящими людьми. Тихо звякнул колокольчик, впуская нас внутрь. Приветливая блондинка встретила широкой улыбкой, глядя в нашу сторону зелеными глазами. Маленькая и худенькая, она совсем не напоминала работницу кофейни. «Добро пожаловать», – тепло поприветствовала она. «Я ожидала, что нас сразу прогонят прочь, однако этого не произошло». «Добрый день. Ничего, что я со своим пушистым другом». Робко уточнила я, уже готовясь выйти из кофейни. «Ничего, мы рады всем гостям», – доброжелательно сказала девушка и добавила с улыбкой. «Только не подпускайте его близко к витрине». «Конечно», – облегченно произнесла, чуть улыбаясь. Окинув взглядом интерьер кофейни, осталась в немом восторге. Нежные постельные тона бежево-голубого оттенка умиротворяли. Стеклянные витрины притягивали взгляд своим аппетитным наполнением, от которого во рту сразу появились слюнки. Столики с вазами и свечами, аромат сладостей, что вызывал голодное урчание живота. Не выдержав, я буквально прилипла к витрине с пирожными и тортиками. «Можно этот и этот кусочек?» Осторожно ткнув пальчиком в понравившиеся тортики, я облизнулась. Меня резко толкнули носом, едва не сбивая с ног от неожиданности. «Ох, и у вас есть что-то с мясом?» Спросила я, скосив глаза на волка. «Да, конечно». Тихо рассмеялась девушка и поставила в промасленный пакетик несколько пухлых пирожков. Она уже поставила мои кусочки на тарелочку и в ожидании замерла у кассы. «Точно, я ведь чай не заказала, только одни сладости». Смущенно улыбнувшись, я попросила чай с интересным названием «Исполняющие мечты». Расплатившись золотой монетой и не взяв сдачу, вышла на улицу. На подносе стояла тарелочка, чашка с чаем и чайничек. Свои пирожки волк нес сам, чинно взяв зубами пакетик из рук хозяйки кофейни. Мы заняли опустевший столик как раз подальше от входа в кофейню. Взяв крохотную ложечку, я отломила небольшой кусочек шоколадного тортика. Вишневая начинка слегка растекалась, пачкая алым белоснежный крем. Рядом зашуршал пакетик, и раздалось жадное чавканье с порыкиваниями. Хмыкнув, я быстро засунула ложку в рот и тут же зажмурилась от удовольствия. Сливочный крем с легкой кислинкой от вишни смешался с горьким привкусом шоколадного бисквита. Он растекся по языку, заставляя едва не постановать от наслаждения. Невероятный десерт, достойный имперского дворца. Я не заметила, как съела весь кусочек. Лишь когда ложка звякнула о пустой край блюдечка, очнулась от наваждения. Грустный вздох вырвался сам собой, но я смогла найти утешение в еще двух кусочках. Они были разными, как день и ночь. Один с клубникой, а второй с редкой начинкой – манго. Этот экзотический фрукт я ела лишь однажды, когда сестре подарили целую корзинку оранжево-красноватых плодов. «Вам все понравилось?» – добродушно спросила хозяйка кофейни, подойдя к моему столику. Я как раз допила чай и вяло водила ложечкой по пустому блюдцу. «Да, благодарю», – блаженно протянула я, облизывая все еще сладкие губы. «Вы невероятный кондитер. Это ведь ваша кофейня?» «Спасибо за добрые слова», – весело ответила девушка и кивнула. «Да, эту кофейню открыла я». «Вы большая молодец, тут очень вкусно и уютно», – не смогла сдержаться и похвалила. «Сложно было открыть ее?» «Не без проблем», – чуть пожала плечами блондинка. «Мэрия любит устраивать проблемы». «Значит, чтобы открыть свое дело, нужно пойти в мэрию?» – заинтересованно спросила я, подаваясь в сторону девушки. «Да, конечно. Без этого никак». Девушка чуть нахмурилась, видимо, вспоминая тернистый путь к своему бизнесу. «Вы планируете что-то открыть?» «Да, ателье», – счастливо сказала я, улыбаясь. «Дальше по улице. Уже и дом купила». «Тогда желаю удачи», – мягко пожелала хозяйка кофейни, возвращаясь к работе. Посидев еще немного, решила вернуться в отель. Волк как раз доел свое угощение и теперь клевал кожаным носом в землю. Встав и отряхнув платье, я быстро занесла в кофейню поднос с пустой посудой. На нем оставила один золотой, хоть это и явно превышало стоимость моих десертов. Пусть будет на чай. Все же девушка искусный мастер и заслуживает достойных денег. Да и что душой кривить? Она помогла немного разобраться с вопросом бизнеса. От меня не слишком убудет, учитывая, сколько я сэкономила на доме. Завтра утром, как только найму помощника для уборки, отправлюсь в мэрию. Думаю, даже придя с рассветом, застряну на полдня. Но это необходимо. Так что, Маргари, сцепи зубы и рвись к цели.